Отец его голодает, сейчас наступили холода, и пришлось обратиться к тебе. Как тебя отец учил? Она вдруг с ожесточением ткнула Бань-Эра в бок и добавила. Зачем он нас послал? Только и знаешь, что есть фрукты? С первых же слов старушки Фэнзе поняла, что она не умеет вести учтивые разговоры. «Можешь не объяснять, я все поняла», — прервала она старуху, а затем, обращаясь к жене Джоу Жуи, спросила. «Бабушка уже ела?» «Мы пришли сюда с позаранку», — поторопилась вставить бабушка Лю. «Откуда у нас могло быть время поесть?» «Живо накормите ее», — распорядилась Фэнзе. Жена Джоу Жуя тотчас накрыла в восточной комнате стол и повела туда бабушку Лю и Бань-Эра. «А сестра Джоу, угости их получше», — напутствовала Фэнзе. «Жаль, что я не могу составить им компанию». Через некоторое время она снова позвала жену Джоу Жуя и спросила. «Ты докладывала госпоже? Что она говорит?» «Госпожа говорит, что дело не в том, что они наши родственники, а в том, что когда-то их дед служил с нашим старым господином, и они были друзьями», — ответила жена Джоу Жуя. «Только в последние годы они не поддерживали с нами никаких связей. Но так как в прежние времена они никогда не уходили от нас с пустыми руками, то и сейчас, когда бабушка пришла с добрыми намерениями, надо бы быть внимательнее к ней. Если же она явилась по какому-нибудь делу, госпожа велит вам самой распорядиться». «Странно все же», — выслушав ее недоверчиво, произнесла Фэнзе. «Если они наши родственники, почему я даже с виду их не знаю?» Пока между ними происходил этот разговор, бабушка Лю успела поесть и вновь появилась в комнате с Бань-Эром. Облизываясь и причмокивая губами, она без конца благодарила Фэнзе. «Ладно», — засмеялась Фэнзе, — «садись и послушай, что я тебе скажу. Я знаю, что вам надо. Если уж говорить по-родственному, нам не следовало ждать, пока вы к нам придете, а самим о вас позаботиться. Только вот у нас в доме без того дел много. Госпожа уже в летах и всего, разумеется, упомнить не может. Сейчас хозяйством ведаю я. Но и я не всех родственников знаю. К тому же лишь со стороны кажется, будто мы живем роскошно. На самом деле никто не знает, что и у богатых бывают большие затруднения. Только об этом приходится молчать, так как все равно никто не поверит. Но раз уж ты пришла издалека и разговариваешь со мной впервые, я не могу отпустить тебя с пустыми руками. К счастью, 20 лян серебра, которые мне вчера дала госпожа на одежду служанкам, еще не тронуты, и ты можешь взять их, если тебе это не покажется слишком мало, и израсходовать по своему усмотрению». Сначала, когда Фэнзе повела речь о затруднениях, бабушка Лю совсем потеряла надежду что-либо получить. Но, услышав, что ей дают 20 лян серебра, вся засияла от радости. «Мы тоже знаем, что такое затруднение», — вставила она. «Но только есть верная пословица. Самый тощий верблюд все же больше лошади. Как там, не говорите, а если вы оторвете от себя один волосок, он все равно окажется толще нашей поясницы». Жена Джоу Жуя, стоявшая рядом и слушавшая грубые, неуклюжие выражения бабушки Лю, тайком делала ей знаки замолчать. Фэнзе, не слушая излияний старухи, приказала Пин-Эр принести вчерашний сверток с серебром, взять еще связку монет и все это отдать бабушке Лю. «Эти 20 лян, — сказала Фэнзе, — истрать на покупку зимней одежды детям. Заходи в свободное время, так будет по-родственному. Ну ладно, уж поздно.